Глава третья. Катерина. Схватив графин с водой, я сделала несколько жадных глотков и со стуком поставила его на место. Склонила голову, позволяя волосам упасть на лицо, и некоторое время так и стояла, пытаясь прийти в себя. Все происходящее словно сон, страшный, безжалостный, давящий на грудную клетку тяжестью. Хотелось ущипнуть себя, чтобы проснуться, но громкий стук двери заставил встряхнуться. Это не сон. Это мой муж. Муж, который решил развлечься с любовницей. А за его слабости должна платить я. И, к сожалению, детский дом не единственное мое слабое место, за которое может ухватиться Яков. Он знает это и пытается меня шантажировать. Оттолкнувшись от стола, я ушла в нашу комнату. Мужа в квартире не было, а значит, я могла спокойно собрать необходимые вещи. По крайней мере, сегодня оставаться в этом доме я не желала. Собирая сумку, я думала о том, что Яков, возможно, пошел утешать соседку. Ему сейчас очень нужно женское внимание. Кто, как не я, знает, как он нуждается в ласке и заботе после тяжелого рабочего дня или вот таких нервных потрясений. С грустью улыбнувшись, я положила сменное белье, зубную щетку и полотенце, когда услышала щелчок двери. Жаль, не успела уйти, пока муж отсутствовал. «Куда собралась?» «Разве тебя это беспокоит?» «Значит, уже все решила?» «Не вопрос. Констатация». Я упрямо вздернула подбородок и посмотрела в глаза любимого человека. «Мне нужно время, чтобы все обдумать. На самом деле, я не представляла, о чем могу думать в данной ситуации. Оставаться с предателем? С человеком, который был с другой женщиной? И, судя по оговорке, она не единственная. Как теперь с таким можно лечь в постель? Я переночую у тети». «Жаловаться на меня будешь?» Он сунул руки в карманы брюк и посмотрел на меня с снисхождением. «Поинтересуюсь, как отмыть твоего дружка. Может, она знает с высоты своего опыта и что-то мне подскажет». Схватив сумку, я направилась в коридор. Хотелось поскорее сбежать отсюда, чтобы еще больше не наговорить гадостей друг другу. «Дура!» — прилетела в спину. Остановившись посреди комнаты, я обернулась и улыбнулась Якову. «Я это уже поняла. Пальто, ботинки, ключи от авто. Больше мне взять было нечего. Уже спускаясь по лифту на парковку, я поняла, что мои щеки мокрые от слез. Нельзя плакать, Катерина. Нельзя. Мне завтра на работу, и коллеги сразу просекут, что что-то случилось. А я не привыкла делиться личным ни с кем. Поэтому, вытерев слезы тыльной стороной ладони, я прошла к своей машине, оставила сумку на заднем сидении и разместилась за рулем. Сердце все еще колотилось, не готовое принять неожиданные повороты судьбы. Но деваться было некуда. Жизнь уже нанесла удар, и он оказался болючим.